Рано утром он убегал из дому, и лицо у него после бессонной ночи бывало такое, что никто не решался спросить, куда это он собрался. Папину же мучили совсем иные страхи. Она была уверена, что Фарнаус все знает, обо всем догадывается и потому готов бежать, куда глаза глядят. Ему не сидится дома, он не может примириться с бесчестием сестры, а между тем еще слишком мал для того, чтобы потребовать ответа у того, кто ее опозорил, или хотя бы оттаскать сестру за волосы. Так думала Попина и была благодарна своему младшему брату за то, что он, как ей казалось, щадил ее, избегал сестры, отворачивал лицо и старался держаться подальше, скрывая в глубине сердца свое горе. Сама же Попина не могла смотреть Фарнаузу в глаза, так ей было стыдно. И больше всего, быть может, стыдно именно младшего брата, которому она не дала даже вырасти, стать мужчиной, защитником чести сестры, а заставила ребенком безропотно снести нанесенное ей оскорбление. Сраженная своей бедой, униженная, ошеломленная Попина в отчаянии металась по комнатам, не имея силы заняться каким-либо делом, и ждала, как смертного часа того дня, когда ей придется открыться, рассказать домашним о том, что уже будет бессмысленно и невозможно скрывать. Попина ошибалась. Фарнаус ничего не знал о несчастье, постигшем его старшую сестру. Он убегал по утрам от своих собственных мучений, вернее, убегал туда, где его ждали собственные мучения, потому что не знал никакой другой дороги. А потом он лежал на влажном, еще не просохшем с ночи песке и ждал. Спокойное, смирное море чуть заметно, чуть слышно плескалось о берег. Зато сад Дариачанги шумно дышал и при каждом вздохе выбрасывал из себя, как вулкан, листья и цветы, запах зреющих плодов и птичий щебет. А Фарнаус лежал, уткнувшись лицом в песок, и ждал. Теперь его волнение было простым и острым, как лезвие топора. Могло ведь случиться, что Ино не придет, заболеет или ее не выпустят из дому. Трудно, тяжело было ждать, но он ждал с готовностью, так как чувствовал, что именно это ожидание было его единственным оружием в предстоящей борьбе. Ничего другого у него не было. Ино должна была прийти. Что могло случиться такого, чтобы заставить Ино забыть о нем? Лишь вздорное тиранство или ошибка или недоразумение могли задержать ту, кого так ждали, с упрямством, с терпением и однообразным постоянством песка. Один должен был ждать, другая должна была прийти. Иначе не могло быть. Было бы и впрямь очень уж большой, вопиющей несправедливостью со стороны людей и самой природы, если бы случилось иначе. И она приходила, гостеприимная хозяйка вселенной, победительница смерти, вознаградительница ожидания. Она держала сандали в руках и шлепала по щиколотку в воде. Так по воде легче было идти. Не было больно ступать по перемешанному с камешками песку. В глубоких и просторных ямках, которые оставляли ее ноги, клокотала вода, хлопотливо стирая, уничтожая ее следы, словно никто не должен был знать, куда она ходит, словно она ниоткуда и не приходила, а была лишь мгновенным, сиюминутным порождением соединившихся моря и земли, или, вернее, воображение, мечты истомленного ожидания подростка. «Вода теплая!» — издали кричала Ино, распростертым ничком на песке Фарнаузу, который и не собирался вставать, потому что Ино уже пришла, уже была здесь, с ним, и ему теперь достаточно было приподнять голову, чтобы увидеть ее. А Ино шла, приближалась, осиянная лучами утреннего солнца, ослепительно блистающая, подобно статуе божества, вынесенной из храма.